Глава 9. Округляю глаза и чуть не кричу. Стыд заливает мои щеки. «Простите, пожалуйста!» Выпаливаю и бегом на кухню, даже спотыкаюсь по дороге. Вслед слышу жуткий низкий смех. «Зачем он так?» Прыгаю на стол и закрываю лицо ладонями. «Да уж, эту картину я еще не скоро из головы смогу выкинуть. Не каждый день доводится такие картины видеть». «Ты же понимаешь, что тебя видно?» Через пару минут слышу голос Владислава Васильевича. «Зачем он сюда пришел? Мог бы сделать вид, что ничего не было. Обязательно меня смущать. Ну что он за человек такой?» «Простите, я не знаю, как вам в глаза смотреть», — мямлю. «Ты ничего такого не увидела». Отрываюсь от ладоней. Стоит. В одних тоненьких черных шелковых штанах. Пижама, наверное. А под ними даже белья нет, это хорошо видно. А он чертовски красив. На секунду теряю самообладание и разглядываю мужчину с головы до ног. Скольжу взглядом по крепким мышцам живота и груди Владислава. Смотрю на его сильные руки. Внизу все сжимается от этого вида. Еле прихожу в чувство. «Почему вы дверь не закрыли?» — спрашиваю шепотом. «Если ты не заметила, я один живу. Ко мне никто не врывается, когда я душ принимаю». «Простите, пожалуйста, я ничего не видела, честное слово». «Вру, конечно. Видела его голый накачанный зад, но не думаю, что ему надо об этом знать». «Ну, раз ничего, то ладно». Смеется и уходит в столовую. Выдыхаю и сама сажусь кушать. Я сейчас слона способна проглотить. Столько часов без сна и с жуткой физической нагрузкой. Готова умереть. Но сначала надо поесть. Насыпаю в тарелку порцию супа, который приготовила начальнику, и сажусь за стол. Пробую. Ммм, вкусно. Ой, нет, остро! Взлетаю с места и несусь к холодильнику. Ругаюсь на всю кухню, беру какой-то лимонад, наливаю в стакан и запиваю пожар во рту. Только вот пузырьки прикасаются к языку, и его начинает нереально колоть. И, кажется, острота чувствуется сильнее. Снова громко ругаюсь. Уже слезы с глаз льются ручьем. Да что это такое? К вечеру вообще заплывут, если буду весь день реветь. Что опять случилось? На кухне появляется Владислав Васильевич. «Чего ревешь? Из-за душа? Да ладно тебе! Был бы я страшным, еще понятно было бы!» «Да вы тут ни при чем!» Отставляю стакан с лимонадом и набираю в другой воды, делаю несколько больших глотков, но легче не становится. «Язык печет!» Открываю рот и машу на него. А начальник мой снова в смех. Веселый мужик, больно. Нельзя так над страданиями другого человека. Надуваюсь и хмурюсь, продолжая махать на язык. А он оглядывается и смотрит на мою тарелку. «Ты же сама готовила. Не знала, что блюдо острое». «Ну не настолько же!» Снова воду пью. «Да еле чувствуется, что панику разводишь. Попей молока». Указывает на холодильник. «Зачем вообще полезла есть острое, если не любишь?» «У меня еще много дел, а готовить что-то отдельно себе ни сил, ни времени, ни желания», — мямлю. Наливаю большой стакан молока и осушаю его. Блаженство. Сразу становится гораздо легче. Наливаю еще один, а этот снова ржет. «Что?» — не выдерживаю пристального взгляда начальника. Указывает на мое лицо. Прикасаюсь к губам. Молочные усы. «Может, хватит надо мной смеяться?» — буравлю Владислава взглядом. Хмыкает. «Я только начал. У меня полгода впереди, и они обещают быть веселыми», — ухмыляется. «Так захотелось врезать ему. То, что мой муж должен ему, еще не значит, что можно измываться надо мной. Я ему ничего не должна, а делаю это, потому что Тараса люблю. Черт меня дергает. Вот все молоко, что было в моем стакане, выплескиваю прямо в лицо начальника и злобно смотрю на него. Осознаю, что натворила, и тут же ловлю шок. «Божечки, прижимаю стакан к груди. «Простите, пожалуйста, Владислав Васильевич, я не специально!» Тараторю как заведенная. А он открывает глаза, уже не смеется. Молоко белыми каплями скатывается по его светлым волосам, капает с подбородка на обнаженный торс, скользит по груди. Как завороженная смотрю на эти капли. Но Владислав аж рыча кидается в мою сторону, и пискнуть не успеваю, оказываюсь прижата к двери холодильника, жмурюсь и продолжаю извиняться, а он нависает надо мной. Решаюсь открыть глаза, сталкиваюсь с яростным ледяным взглядом голубых глаз. «Пожалуйста, Владислав Васильевич!» Это я в кино подсмотрела, там говорят, что психа успокоить можно, если по имени к нему обращаться. «Простите, пожалуйста, Владислав Васильевич!» Отрицательно машет головой. «Мамочки! Идиотка!» «Что ему надо? Что он со мной сделает?» «Как же страшно! Готова сквозь землю провалиться! Зачем я это сделала?» «Умоляю!» Мямлю, а он в улыбке расплывается и бровь поднимает. Непонимающе хмурюсь. «Мой господин!»